«Нет, Дарс, мы должны за ним вернуться». Попытался приподняться. «Он может им воспользоваться и начать преследовать нас. Мы должны вернуться». «Рик, ты не справишься, ты просто не видел себя. Ты, главное, посади меня на него. А дальше смогу перелететь за стену. Нельзя оставлять его в городе». «Ладно, попробуем». Дарс задумчиво посмотрел вперед. «Как думаешь, что это был за киборг? И почему он так одержим тобой?» «Не знаю», — ответил честно. «Он говорил, что ты ему должен. Интересно, что он имел в виду?» «Без понятия. Разберемся с этим позже, сейчас главное — не позволить ему добраться до глайдера. Мы сели во дворе Малаха, и многие в городе нас видели, но нас это уже не волновало. Дарс помог мне забраться на глайдер, и мы вместе взлетели и вскоре покинули Тарград. «Рик, ты как?» — спросил Дарс, когда мы подлетали к нашему бывшему лагерю. «Держусь пока», — ответил ему и посмотрел на данные, что аптечка мне вколола. Последний бодрящий укол получил еще на побережье, и скоро он должен был закончиться. Вместе с ним получил целый букет разных препаратов, и только за счет них все еще держался. «Дарс, ты забери Малаха, даже если он уже мертв, а сразу полечу к нашим. Ты не дотянешь. Значит, ты меня подхватишь. Ведь ты полетишь следом». «Договорились», — ответил он, и мы разделились, он пошел на посадку, а продолжил полет дальше. Глайдер на максимальной скорости мчался над пустыней и видел, как внизу проносятся скалы и песчаные барханы. Чем дальше мы улетали от Тарграда, тем спокойнее становилось на душе. Но одна мысль не давала покоя — Тагир. Кто он? Почему так ненавидит меня? И главное, выжил ли он после встречи с Клизами? Вдали показались знакомые очертания скалы и источник, рядом с которым находился наш лагерь. Начал снижаться и увидел несколько фигур, высыпавших нам навстречу. Но рассмотреть уже не мог, все плыло перед глазами. Включил автопилот, глайдер совершил посадку, в этот момент рухнул рядом с ним на песок. Пришел в себя от того, что кто-то лупит меня по лицу, и кто-то ругался. «Рик, где Дарс?» Услышал сквозь пелену голос Рини. «Он жив», вроде ответил ей, и вновь провалился в пелену. Очнулся от ощущения прохладной влаги на лбу. Кто-то осторожно протирал лицо влажной тканью. Он приходит в себя, услышал голос «Дай». Медленно открыл глаза. Надо мной находился полог от солнца. Сам лежал голый на куске ткани возле места, где мы разбили лагерь. Дая сидела рядом со мной, в ее руках была миска с водой и ткань. Как долго я находился без сознания? Прохрипел или просипел, смотря на нее. «Почти сутки», — ответила она, снова смачивая ткань. «Ты потерял много крови. Дарс сказал, что ты сражался с настоящим демоном». «Не с демоном», — попытался сесть, но острая боль пронзила все тело и со стоном опустился обратно. «Где Малах?» «Как он?» Лицо Дай стало серьезным. «Он жив», — тихо сказала она. «Но очень слаб. Мы делаем все, что можем», но ее голос дрогнул. «Но он очень слаб». «Знаю», — взял ее за руку. «Мы доставим его на корабль, как только я смогу подняться. На корабле есть лечебная капсула». В ее глазах блеснула надежда. «Правда. Ты можешь ему помочь?» «Лечебная капсула намного лучше всего, что есть на этой планете, но сначала он должен пережить подъем на орбиту, а это непросто». Да я внимательно посмотрела на меня. «Это существо», она на мгновение замолчала. Дарс сказал, оно не было человеком. «Не совсем человеком», подтвердил ей. «Оно мертво». «Не знаю», честно ответил. «Но даже если он выжил, вряд ли он скоро нас найдет». Да я замолчала, продолжая протирать лицо. Ее движения были осторожными, заботливыми. В ее глазах читалось столько тревоги и в то же время облегчения, что невольно задумался, как долго она сидела здесь, ухаживая за мной. «Извини», — вдруг прошептала она. «За что?» «За все. Ты вернулся и сразу оказался втянут в наши проблемы. Хотя не должен нам ничего. Вернулся к вам. За тобой, Нозой и детьми». При упоминании детей ее лицо просветлело. «Они так похожи на тебя», — сказала она с улыбкой. «Особенно Айли. Керн больше похож на тебя внешне, а она тоже похожа, но как-то по-другому. Она говорила, что ты вернешься. Да я покачала головой. Все время говорила, даже когда мы были в темнице, ждали изгнания. Она была так уверена. А не верила. Ой, что-то заболтало тебя. Тебе нужно отдохнуть. Она поднялась. Позову Дарса, он хотел поговорить с тобой, когда ты очнешься. Кивнул, чувствуя, как слабость наваливается на меня. Да я наклонилась и осторожно поцеловала меня в лоб. «Спасибо, что вернулся», — шепнула она и ушла. Вскоре появился Дарс. Он выглядел уставшим, но довольным. «Ну, наконец-то!» — воскликнул он, увидев мои открытые глаза. «Уже думал, придется тебя еще подлатать». Ну и отделал он тебя, дружище. Полевой хирург полдня работал, зашивая твои ранения. Некоторые раны весьма глубокие. Особенно у тебя на ноге. Он там почти 2 часа накладывал тебе швы. Чем это он тебя так достал? Десантный вибронож. Он бронезащиту пробил на ноге, как будто ее там и не было. Это он в прыжке у воды меня достал, думал, что так сможет меня остановить. Удивительно, как ты только смог ему противостоять. Дарс устроился рядом. Как малах. В сознание пока не приходил, он сел рядом со мной. У него сильное истощение, множественные переломы, внутренние повреждения. Сделал, что мог, женщины сейчас не отходят от него, но, увы, он развел руками. Рик, знаешь, не уверен, что мы его убили. Я тоже. Он будет искать тебя. И нам нужен план на случай, если он нас найдет. Посмотрел на свое раненое плечо. Дарс был прав, нам нужно было как можно скорее убираться с этой планеты. Но сначала, Дарс, мы должны вернуться в Тарград, сказал твердо. Что? Дарс уставился на меня как на ненормального. Ты шутишь? Нет, мы должны узнать, что случилось с Тагиром, и если он выжил, закончить с ним. Ты не в себе. Дарс покачал головой. Забудь об этом. Даже если киборг мертв, в городе полно стражи, и они жаждут нашей крови. Ты забыл, сколько ты в ратуше положил их. Поверь, когда я вернулся, сверху хорошо рассмотрел, сколько вынесли мертвых тел из ратуши. Ты там ударно постарался, и они такое тебе точно не забудут. Мы должны узнать, кто такой Тагир и почему он так одержим мной. Что я сделал ему? Почему он годами ждал моего возвращения? Какая разница? Дарс пожал плечами. Главное, что мы вытащили Малаха, а больше нам там ничего не нужно. Есть разница. Понизил голос. Дарс, он киборг. На этой планете нет не то что технологий для создания киборгов, не говоря уже про оборудование, способное создать такое. Это значит, он пришел извне, как и мы. И должен знать, кто он, чтобы понять, чего ожидать в будущем. Не переживай и поверь, если он выжил, организуй ему такое, что он это точно не переживет. Дарс задумался, почесывая подбородок.